Глава 15. Процедура подъема на третий день пребывания в лагере прошла уже привычно, если не считать невыспавшуюся Инну Антоновну, которая, похоже, опять всю ночь крутила шашни с дядей Ваней. И после завтрака мы дядями, сам дядя Ваня вполне бодр, а сказывается подготовка, и товарищем директором отправились встречать прибывших вертолетом водолазов. Ночью прошел дождь, поэтому прямо сегодня нырять не получится, море мутное. Познакомились. Худощавого среднего роста, гладко выбритого и соломенно-волосого главного инструктора в чине лейтенанта зовут Георгий Викторович. Доставив гостей вместе с экипировкой к администрации, оставили их заселяться и поехали к человеческим воротам встречать прибывших музыкантов. «Сейчас мы заселим вас, товарищи», — выдавал я составу инструкции по пути. «Извините, общага на 4 койко-места. Кому-то придется разделить комнату с водолазами Черноморского флота. Они у нас кружок открывают. Репетиции начинаются с сегодняшнего дня после обеда. Концерт через 3 дня, приедет телевидение и звукари, потом телефильм слепим». Мужики не возражали, а чё им? 1000 оклада, премии за выступления, записи и репетиции, нехилые командировочные, живут в свежих сокольнических домах, квартиры четырехкомнатные. В Потемкине у всех подачи, а часть зарплаты выплачивают чеками, машины они на них купили. Словом, полный советский фарш. Да и статус «личный состав Ткачева» не пустой звук. И сильно упрощает жизнь, позволяя, например, всей семьей лечиться в кремлевской поликлинике. Возраст тоже добавляет спокойствия. Поиграй-ка всю жизнь за гроши в оркестрах и по ресторанам. Да, в Прагах лабухи зарабатывают отлично, но Праг на всех не хватает. Подвергаясь регулярным пилениям от жены, которая потратила молодость, а на пороге 40 лет получи вот такой карьерный рост. Кризис среднего возраста в таких условиях точить и нашептывать нехорошее перестает. Работа мечты получена, так чё страдать? Расселили товарищи и попрощались с директором, и я отправился искать Олю, поделиться новостями. «Я видел ее на берегу», — поделилась инфой, поливающая тепличные помидоры Света. «Я видела ее на площади около Ленина с ребятами из штормового». Выдала наводку, загорающая, море с ночи успокоиться не успело, купаться нельзя, Маша. «Верной дорогой идешь, товарищ!» — с хитрым прищуром похвалил меня памятник Ленину. «Спасибо, Владимир Ильич!» — козырнул я. «Голову напекло?» — заботливо спросил дядя Федя. «А вы считаете, что за счастливое детство Владимира Ильича благодарят только после солнечного удара?» — не остался я в долгу. КГБшник опасливо поежился. «Шутка!» — гоготнул я. «Пойдемте вон у Пашки спросим». Собирающий гербарий пацан отправил нас в скверик к западу от площади. Добравшись, услышали из-за деревьев сопровождающиеся цоканьем клубочков Олин подсчет. «Раз, два, три, четыре, пять!» Выглянули. Певица с девочками из разных отрядов играла в классики. Экая милота! Ввел подружку в курс дела и отправился к администрации, откуда позвонил на Лубянку и в ОБЭП. Вечером пропущу ужин, вместо этого посетив выбранную методом тыка столовую. Андрей Викторович Семенов нынче не только личный порученец Щелокова, но и особый ревизор ЦК КПСС. Еще при жизни Никита Сергеевича такую корочку получил вместе с 20 особо доверенных товарищей. Масштабировали опыт реально внезапных проверок. Эффективность же доказана. Вздохнул. Не хватает товарища Хрущева, скучаю. Эх, чё ж теперь. Красиво старик ушел, всем бы так. Памятник почти готов. После каникул в Сокольниках установим. От КГБ обещали прислать старого доброго экономического дядю Витю и замену дяди Германа. Двойки моих КГБшников не хватит. Полномочия и квалификация не те. Так, телохранители. Пообедав гречкой с сардельками, гороховым супчиком с копченостями, вкуснотища и сладким чаем, подхватил Олю, и до самого ужина мы просидели на репетиционной точке, шлифуя программу. Большая часть отработана еще давно, во время совместных гастролей, но новый репертуар нуждается в доработке. Нормально, за 2 дня освоим, мастерство моих музыкантов переоценить сложно. Попрощавшись, оставили в лагере дядю Ваню. Он завтра по просьбе Инны Антоновны на базе ДК будет про службу в КГБ ребятам рассказывать. Пусть готовится. Погрузились в вертолет и долетели до Геленджика, в этом году признанного курортом всесоюзного значения. Приземлившись на территории воинской части, вежливо отмахнулись от его очень нервного начальства, на чай звали, и на выделенной армейской таблетке отправились к морскому вокзалу встречаться с соратниками. По пути любовались толпами отдыхающих на улицах и обилием кооперативов с пищевым уклоном. Но не может тут не найтись достойного образцово-показательной посадки торговика. Из ниоткуда продукты не возьмутся. Я вообще удивлен тому, насколько зарождающийся класс советских буржуев любит открывать жральни. Это, конечно, путь очевидный, но юридически самый сложный. Постоянные проверки и более чем в других сферах налоги, по идее, должны ограничивать. Однако ж нет. На каждом углу то шашлычное, то чебуречное. Зато никаких очередей. Всем всего хватает. Но полупустые государственные столовки, через окна видно, заставляют подозревать недоброе. У морского вокзала было ожидаемо многолюдно, и я с улыбкой понаблюдал забирающийся по трапу на прогулочный катер группу радующихся экскурсии ребят. Судя по бледным мордашкам, только что прибыли. На другой катер забирались туристы самостоятельные, молодые и пожилые пары в основном. Часть с детьми от мала до велика тоже предельно довольные. Отдыхайте, товарищи. Советский человек месяц югов полностью заслуживает. Ну, а мне хватит и недели. Маленький еще полноценный отпуск гулять. Да и скучно, если честно. Привык к движухе и суете, и при отсутствии интернета спасаться от информационного голода можно только радостным трудом во славу великого Советского Союза. Соратники ждали нас в 20 метрах справа от входа в вокзал, как и условились. Андрей Викторович выбрал клетчатую рубаху с коротким рукавом и джинсовые шорты марки «Тверь». Новинка, так сказать. Дядя Витя в силу возраста нарядился в рубаху однотонную, синюю, на ногах брюки и летние туфли с дырочками. Замена дяди Германа оказалась мне знакома. Это же, блин, дядь Петя. Одет в клетчатую рубаху стандартного образца, но с закатами до середины мощных, покрытых седыми волосами запястий, и такие же, как у дяди Вити, брюки. Ну, никакой фантазии. «Здравствуйте, товарищи курортники!» — поздоровался я. Со всеми тремя мы давно не виделись, поэтому по-дружески обнялись. — Дядь Петь, а вас принудительно обратно ко мне определили? — полюбопытствовал я. — Ты хороший пацан, Серега, но добровольно я бы не пошел, — вздохнул он. — Стар я для таких встрясок. Должность, прости за прямоту, собачья, так что ты уж постарайся никуда не лезть. — Ох уж эти манипуляции, — вздохнул я. «На совесть давите, дядя Петь, и я это прекрасно понимаю. Работает, но никуда не лезть я не могу. С таким же успехом можно было в школе спокойно доучиваться, потом в ПТУ и на завод гайки точить на правах представителя класса гегемона. Но осторожность в наличии, а загранок пока не предвидится, и чисто по-человечески я очень рад вас видеть». «Чисто по-человечески я тоже рад». С улыбкой хлопнул меня по плечу. «Поехали!» — скомандовал я. Погрузились в таблетку и покатили по улицам. Дядя Витя залез в портфель и протянул мне опечатанную дедом Пашей бандерольку, сопроводив инструкциями. «Нам не говори, не показывай, и сжечь потом нужно». Распечатал и достал мелкую, написанную от руки, записку. «Есть возможность применить В для уборки. Значимость велика. Не подставится. Согласен, позвони из телефона автомата по номеру». «Понимаю. В Монте-Карло много разного рода богачей покутить приезжает, и кого-то из них можно безопасно прибрать силами вилочки. Спасибо, что спросил, дедушка. Я оценил». Записка вторая, написана рукой деда родного. «Когда поедешь громить Краснодар, возьми с собой Сергея Федоровича Медунова. Действуй по протоколу Щелоков. Посвяти своих курс дела». «Усиливаемся новым опричником, понимаю. Будет сделано, товарищ генеральный секретарь». «Давайте к телефону», — попросил я. «Есть монетки у кого?» «Никаких рефлексий. Врагов нужно давить беспощадно. Девушка считает так же и грустить не станет. Наоборот, порадуется возможности принести родину прямую, а не опосредованную через меня, пользу». Отзвонился, трубку взяли и сразу бросили, но это нормально. Лень подбивала на проверку находящейся прямо через дорогу от телефонной будки столовки, но я прогнал ее прочь паранойей. Вдруг это заранее заскриптовано кем-то сверху с приказом дяди Вити выдать записку так, чтобы я подошел именно к этому телефону с последующим визитом именно в эту столовку. Ох, конспирология! Допуск у всех присутствующих заоблачный, поэтому при помощи вновь пригодившихся КГБшных спичек уничтожил записки и, вернувшись в машину, слил немного полученных от деда Юры инсайдов. Еще во время службы на посту председателя КГБ Юрий Владимирович время от времени получал из этих краев сигналы о формирующихся коррупционных ячейках. В частности, директора магазинов и предприятий общественного питания были должны заносить, кому следует, бакшиш, чтобы в подшевных заведениях со снабжением был порядок. Часть сигналов упиралась непосредственно в фигуру Сергея Федоровича Медунова. Ныне он председатель Краснодарского краисполкома. Ранее он был неприкасаем, большой друг покойного товарища Брежнева. Любил при встрече с подчиненными и коллегами передавать от Леонида Ильича приветы, якобы полученные из телефонного разговора накануне. Очевидно, такое проверять никто не станет. Поэтому народ впечатляло, но после гибели последнего был проведен ряд проверок, которые показали удивительную вещь. Товарищ Медунов чист аки юная комсомолка. Соратники хрюкнули. Но и как любой важный советский чиновник, имеет склонность принимать подарки, оказывая дарителям некоторые услуги. Словом, не хуже и не лучше других, но работать умеет хорошо. А еще есть интересное совпадение. Отец товарища Медунова был сослуживцем отца Юрия Владимировича во время работы на железнодорожном телеграфе. Никаких сентиментальных чувств генеральный секретарь из-за этого не питает. Но когда поедем в Краснодар, товарищу Медунова приказано взять с собой в рейд, потому что он имеет потенциал образцово-показательного руководителя, примерно как уважаемый Николай Анисимович. «Николай Анисимович неоднократно доказывал свою преданность партии и советскому народу», — похвалил начальник Андрей Викторович. «Поэтому я и привел его в пример», — с улыбкой поддакнул я. Дядя Витя и дядя Петя знали больше, поэтому изобразили на лицах понимание поставленной задачи. «А вон туда, номер 8», — указал я на столовку, рядом с которой расположились кооперативные кафе. «Заметьте, в столовке 3 посетителя пенсионного возраста, а кафе полнехонько», — оценил экспозицию через окна. «Это же неспроста», — процитировал недавний мультик дядя Петя. «Именно», — одобрил я, и мы по обшарпанному крылечку вошли в столовую. Опытный я первым делом двинулся к поедающим серые — для СССР это нормально, на вкус не влияет, ГОСТ такой — макароны с синими, а вот это уже ненормально, куриными ножками, пенсионерам, в виде трех наряженных платьев, цветочек, бабушкам. «Приятного аппетита, товарищи!» «Спасибо, мальчик!» — машинально ответили они, присмотрелись и узнали, расплывшись в улыбках. «Ой, Сереженька!» «Можно вас немного отвлечь?» — спросил я, пока дядя Витя явочным порядком заходил в служебную дверь в поисках начальства, а дядя Петя с улыбкой усадил раздатчицу и кассиршу на стулья. Андрей Викторович, тоже многоопытный, наклонился над прилавком, достал оттуда табличку «Учет» и повесил на дверь. «Да ты садись», — пригласила меня одна из дам. «Меня Матильда Антоновна зовут, а это подруги мои дворовые, Софья Карловна и Виктория Алексеевна». «Очень приятно», — вежливо ответил я, усевшись на свободный стул. «Вы местные или на отдыхе?» «На отдыхе», — с улыбкой кивнула Софья Карловна. «Из Барнаула мы. Внучка на твой соленький концерт ходила, когда вы к нам приезжали. Выбрались вот, давно мечтали. А тут облигации пенсионерам погашать начали нормально, а не лотереи. Вот как раз на путевки нам и хватило. Низкий поклон дедушке твоему, а то лежали бумажки эти ни туда, ни сюда, хоть в гроб с собой клади». «Кланяться не надо, не царь же, но я ему про нашу встречу расскажу. Деду Юре нравится народу жизнь улучшать», — с ответной улыбкой пообещал я. «Хотя бы так, хотя бы пенсионерам, хотя бы с лимитом в 300 рублей в год, но долги народу отдавать начинать нужно». Далее последовала стандартная просьба в виде автографов внукам. Я расписался в записных книжках, их почти все с собой носят, и спросил: «Как вам местная кухня? Мы с товарищем перекусить зашли. Посоветуете чего?» «Тю, это вам в кооператив лучше», — указал в направлении кафешки Виктория Алексеевна. «Это да, все равно. А и похуже едали. А ты-то поди к другому привык». «Я в кооперативах ни разу не ел», — признался я. «Только в столовых. И у мамы. Она у меня хорошо готовит». «Не люблю торгашей», — понизив голос, заработал много очков симпатии у пожилых дам. «А кто их любит?» — поморщилась Софья Карловна. «Ну, раз разрешили, значит, так надо. Я вот внукам и игрушек кооперативных хороших купила, и дети гарнитур кухонный кооперативный себе в квартиру поставили. Красиво. А я диван себе кооперативный поставила и ковер урвала по этой, как ее, скидке. За 100 рублей всего», — поддержала подругу Виктория Алексеевна. «Ну, а питаться в кооперативах не напасешься». «Шашлык по 5 рублей. Совсем обнаглели», — пожаловалась Матильда Антоновна. «А откуда я нормальные продукты возьму?» С этим возмущенным воплем из служебного хода появилась одетая в офисный юбочный костюм худая, что для работника советского общепита редкость, пожилая дама в очках и прической бубликом. «Мне цены поднимать запрещено! А по госцене кровопийцы торговые отгружают только такое», — указала рукой на продукцию. «Знаю, что не по госту. А что я сделаю? Из своей зарплаты взятки давать? Так у меня той зарплаты и 200 рублей не наберется. С девочек трясти?» — указала на повариху-кассиршу. «У них по 150!» «Успокойтесь, товарищ», — улыбнувшись с интересом внимающим пенсионеркам, я покинул их стол. «Со взяточниками разбираться мы и пришли. Дадите список граждан, которые вам по госцене хорошие продукты отгружать отказываются». «А, это ты!» — узнав, хищно ощерилась директриса. «Не врут, значит?» «Не врут», — поддакнул я и показал корочку. «В кабинете вашем поговорим?» «Сразу бы сказал, что Ткачев пришел!» — обиженно покосилась она на дядю Витю. «А то КГБ, КГБ!» — передразнила. «Знаем мы ваше КГБ! Через день заявление строчу, что туда, что в ВБЭП. Никакого толку. Зато проверяльщики на глазах жиреют». «Разберемся, товарищ», — пообещал я. «Давайте не будем мешать обедать уважаемым дамам». «Приятного аппетита!» — выплюнула директриса в сторону пенсионерок, и мы пошли в ее кабинет. «Как вас зовут?» «Юлия Павловна», — представилась она, — «а я и не верила, где это видно, чтобы дети взяточников ловили. «А ты внук оказался», — указала наверх. «Вот и до наших краев добрался, и слава богу!» Размашисто перекрестилась. «Меня за сигналы уже в море утопить грозились. Заявление на увольнение написала. Думала в кооператив и идти. У меня подруга парикмахерскую уже третью открыла. Вот звала бухгалтером. Я умею. Но знаешь, как душа болит!» Обернулась и посмотрела на меня увлажнившимися глазами. «Не за себя, за народ! У нас столовая всегда образцово-показательная была. А теперь вон, даже картошку водой разбавляем. Люди плюются, жалобы строчат». Слезы покатились полным ходом. Достав платочек, она высморкалась. «А я ничего сделать не могу!» Жалобно просила. «Ты уж на них управу найди, Сереженька!» «Найду», — пообещал я. Собственными руками советский общепит задушил, получается. Ничего, переходный период всегда сложный, и вот такое детский лепет по сравнению с тем, что случилось в моей реальности.